Глава 10. Если сотрудники бюро по контролю темной магии хорошо меня проверят, то поймут, что никакой светлой магии во мне нет и быть не может. Если обыщут, то запросто найдут артефакт, с помощью которого я скрываю окраску своего колдовства. Наверняка у них есть мощные приборы, которые смогут уловить колебания тьмы в моем теле. Ранее мне удавалось их обходить, но я не думаю, что сотрудники бюро обойдутся обыкновенным оборудованием. Ведь отец хочет подать это как аномалию, как редчайший случай объединения сразу двух ветвей силы в одном теле. Плохо дело. Придется отговорить его. И сделать это так, чтобы и сам отец ничего не заподозрил. «Отец, подожди!» — остановил его я. «Есть важный разговор. Мы уже практически дошли до палатки бюро, и, что самое неприятное, отец не хотел останавливаться». «Может, поговорим уже после? Это ведь такое важное событие!» — не унимался он. «Отец жаждет сообщить всем о том, что случилось в поезде. И он хочет сделать это из благих побуждений. Уверен, он просто гордится мной. Но придется ему отказаться от этой затеи». «Нет, подождать это не может», — настоял я. «Идти в бюро — плохая затея». Отец остановился и удивленно взглянул на меня. «Почему ты так думаешь?» — спросил он. «Мы ведь только что все обсудили. Ты уникальный случай, о тебе должны знать». «Они убьют меня», — перебил его я. «Убьют?» — нахмурился отец. «Константин, что за глупости? Для них ты настоящая находка. Такие люди, как ты, рождаются раз в 100 лет, если не реже». «Ты не понимаешь», — помотал головой я. «Бюро в последние годы действует очень радикально. Если раньше у них не было технологии для изучения людей с двойным даром, то сейчас у последователей Бога Солнца есть целый арсенал. Они наверняка захотят понять, как это происходит, отчего в одном теле проявляются обе ветви. Скорее всего, они заберут меня и будут проводить опыты, чтобы найти ответы на интересующие их вопросы». «Будь на твоем месте какой-нибудь младший сын барона, может быть», — решил поспорить отец. «Но ведь ты будущий глава рода Владыкиных, почти что князь». «Для них я не более чем очередной запечатанный», — сказал я. «Ни больше, ни меньше. А с запечатанными обращение особое. Ты-то и сам знаешь. Наверняка слышал, что рассказывал о своей работе Роман. Некоторых и вовсе за людей не считают». Отец задумался. Пока он не принял окончательное решение, я решил добавить аргументов. «Не будет никакого князя Константина Владыкина, потому что меня запрут в лаборатории бюро до конца своих дней», — произнес я. «Это путь к еще одному сценарию гибели нашего с тобой рода». Услышав это, отец с пониманием закивал. Тема сохранения рода всегда была для него первостепенной. Я не горел желанием лгать ему, но если не изменить его мнение, то род в любом случае распадется, когда во мне в очередной раз признают свободного темного мага. «Ты прав, Константин», — согласился он. «Лучше сохранить твою силу в тайне». Отец положил руку на мое плечо, и мы повернули назад к военному штабу. «В конце концов, любая знатная семья имеет право хранить секреты родовой магии. А поскольку мы скрываем светлую магию, а не темную, то и опасаться нам нечего. Верно?» «Точно, отец», — улыбнулся я. «Рад, что мы пришли к пониманию». «Ты хитер», — рассмеялся он. «Не знаю, перенял ли ты мои задатки полководца, но думать ты точно научился за последний год. Не говоря уже о боевых навыках. Ты не слышал, что тебе говорят новобранцы?» «Нет», — ответил я. «Тебя чествуют», — сказал отец. «Я слышал их разговоры перед отбытием. Они возмущались, что полководец тащит своего совсем зеленого сына на войну. Думали, что ты сюда развлекаться едешь. Я не стал встревать в их разговоры. Это бы только доказало, что сам ты ничего не можешь, и за тебя все решает влиятельный отец. Я в тот момент подумал, что ты сможешь себя проявить и показать всем, что ты настоящий владыкин. Но кто бы мог подумать, что ты сделаешь это прямо в дороге? Ты ведь жизнь этим соплякам спас, понимаешь? Я рад, что никто не пострадал, кивнул я. Им просто повезло. Нет, отец, это не везение, подметил я. В столкновении с темной магией везение не работает. Чтобы противостоять этой силе, нужно иметь хорошую выдержку и силу воли. Так что могу сказать, что твои новобранцы и сами не лыком шиты. Поверь, я теперь много знаю о темной магии, из-за того, что во мне находится ее частичка. Отец засиял. Не только могущественный наследник, но и несколько отрядов многообещающих новобранцев. Не это ли хорошие новости для старого полководца? На деревню опустилась ночь. Я поселился в здании, где располагался главный штаб. Нашел свободную комнату на третьем этаже, прямо под чердаком. Это была отличная позиция, чтобы следить за всеми новостями, которые обсуждаются верхушкой военных сил, и при этом оставаться незамеченным. Как только я собрался лечь спать, в мое окно кто-то постучал. Постучал в окно третьего этажа. Хорошее начало очередной неспокойной ночи. Уж не выживший ли это медиум пришел по мою душу? Я прислушался к потокам магии и уловил едва заметную пульсацию темного колдовства. Да ужаса знакомую пульсацию. Готов поклясться, что я сам пробудил эту силу не так давно. Стоп! Я вскочил с кровати и распахнул окно. София! — прошептал я. В воздухе под козырьком крыши висела метла, на которой сидела моя темноволосая ученица. Во мраке ночи она выглядела особенно эффектно. Только сейчас была не лучшая ситуация, чтобы созерцать красоту темной колдуньи. «Залетай быстро», — приказал я, — «пока тебя не заметили». София влетела в окно и, ловко спрыгнув с метлы, бросилась мне на шею и крепко обняла. «Я так соскучилась, владыка!» — улыбнулась она. «Ты с ума сошла!» — удивился я. «Мы не виделись часов 10, не больше. Что ты здесь забыла? Тебя же могли засечь детекторы бюро. Санцелюбы засели в другом конце деревни». «Я знаю, владыка, но я не смогла смириться с тем, что ты уехал на войну», — надула губки она. «Я боялась, что ты можешь отсюда не вернуться, и мы уже никогда не увидимся». «Можно подумать, что если такому суждено случиться, ты можешь как-то это предотвратить», — усмехнулся я. Хотя мотивацию Потемкиной понять мне было нетрудно. На войне она потеряла мужа, а с недавних пор я стал для нее самым близким человеком, которым она не хотела рисковать. «Мне очень льстит твоя преданность, Софа, но я ведь просил тебя остаться в доме и следить за матерью и Романом», — упрекнул ее я. «Твоя излишняя самостоятельность может причинить нашей семье вред». «Будь уверен, владыка», — нахмурилась она. «Я обо всем позаботилась. Правда. Я поговорила с Валерой и убедилась, что он будет следить за семьей день и ночь. В конце концов, он ведь наемный убийца. Если кому-то из владыкиных будет угрожать серьезная опасность, он сможет защитить семью». В Валерке я не сомневался. Иногда он перегибал палку со своими методами, но меня пока что не подводил ни разу. «Хорошо», — кивнул я, — «раз уж прилетела, назад тебя и отправлять не буду. Только оставаться в этом здании я тебе не позволю. Это штаб, здесь все командование проживает. А если учесть, что мой отец знает тебя в лицо, то держаться от этого места тебе нужно как можно дальше. Отпускать Софию домой тоже нельзя». Если ей удалось благополучно долететь до сюда и остаться незамеченной, далеко не факт, что она сможет повторить этот трюк еще раз. И тогда мою голову посетила гениальная мысль. «Здесь есть медсестринский корпус», — вспомнил я. «Мы можем спрятать тебя там. Сделаешь вид, будто прибыла с подкреплением. Уж форму-то украсть сможешь. Этому мне тебя учить точно не нужно». «Конечно!» — засияла девушка. «Сейчас, пока все спят, я проникну в корпус и лягу спать. а завтра проснусь в обличии медсестры». «Хороший план», — кивнул я. «Только ни в коем случае не пользуйся магией. Тебя не должны раскусить». Я помог Софии выбраться наружу и провел до корпуса, где обитали полевые медсестры. Моя ученица воспользовалась теневым шагом и исчезла в ночи. Это умение не отнимало много маны и не могло спровоцировать детекторы бюро. Навык скрытности был у темных магов с рождения. Я вернулся в свою комнату, но прежде чем заснуть, решил обдумать, как лучше разобраться со всеми пронзившими семью владыкиных интригами. Скоро состоится аудиенция, на которой моя мать встретится с императором лично. Нужно вернуться в Санкт-Петербург до того, как это случится. Но время еще есть, что-нибудь придумаю. На следующее утро я проснулся от жуткого рева. Мои барабанные перепонки чуть не лопнули, и я уж было решил, что нас атакует артиллерия Прибалтийского союза. Но, как оказалось, это был голос моего отца. Видимо, он отдохнул после вчерашнего и решил с утра пораньше навести порядок в своих рядах. Я спустился на первый этаж и заметил, что вся верхушка офицерского состава собирается в столовой, которая служила залом собраний в здании временного штаба. «Константин!» — заметил меня отец, затем, прокашлявшись, прочистил глотку и произнес. «Я собираю военный совет. Думаю, будет неплохо, если ты на нем поприсутствуешь». «О, а это отличная перспектива. Вся эта поездка не просто хороший опыт, но и возможность получить новую информацию, которая поможет в расширении моей теневой империи». «С радостью!» — кивнул я. «Пойдем». Отец вошел в зал и запер за собой дверь. Офицеры с недоверием взглянули на меня, и главный полководец сразу же это заметил. «Мой сын будет присутствовать на нашем совете», — объявил он. «Ему еще предстоит когда-нибудь управлять войсками. Пусть учится». Никто не посмел сказать ему и слова поперек, хотя было заметно, что большинство присутствующих были не в восторге от моего участия в закрытом совете. Я не сомневаюсь, что история о том, как я в одиночку одолел пятерых темных магов, дошла до совета, но вряд ли кто-то из них воспринял это всерьез. Какие только байки не травят друг другу рекруты. «Капитан Коршунов», — начал отец, усевшись во главе стола. «Вы сказали, что обстановка на Западе накаляется. Что доложили ваши разведчики?» «Не разведчики», — помотал головой грузный военный. «Разведчик. Всех остальных убили. Прибалты опять используют темных магов. Мы понятия не имеем, откуда они их берут в таком количестве. Скорее всего, они мобилизовали всю черную шваль, которая есть в этих странах». «Сколько их?» — нахмурился отец. «На каждый взвод приходится по одному темному магу, полковник», — ответил Коршунов. «Соответственно, одна вражеская рота наступает сразу с 5-6 темными ублюдками. Но это еще не все. Они формируют отделение из темных магов, до 10 солдат в каждом, и среди их разведчиков тоже встречаются темные». «Так почему мы до сих пор не поймали ни одного из них?» — спросил отец. Как же», — пожал плечами Коршунов. «Двоих же все-таки взяли». «Их взял мой сын во время атаки на поезд», — рявкнул отец. «Я спрашиваю, почему наши войска до сих пор не смогли засечь ни одного из них?» «Полковник, мы не можем их засечь. Вы же знаете, как они скрываются», — промямлил капитан. «Да что вы!» — усмехнулся отец. «А чем тогда занято бюро? У них что, нет никаких идей, как можно отловить тех, за кем им положено охотиться?» В зале повисла гробовая тишина. Отец ждал ответа, но не получал его. Я чувствовал, как в нем начинает вскипать гнев, и тогда решил вмешаться. «Отец», — воспользовался тишиной я, — «у меня есть что сказать совету. Будет ли уместно мне высказать свое мнение?» Отец, прищурившись, взглянул на меня. Сомневался, стоит ли давать мне слово при всех приближенных ему офицерах, но все же кивнул. «Разрешаю». Я хорошо знал темных магов, а потому мог указать на слабое место нашего фронта. Хоть я и был против притеснения темных, но в данном случае решался вопрос безопасности нашего государства. А значит, не имеет значения, кто идет против нас, темный или светлый. В любом случае, это враг. Если Прибалтийский союз так активно использует темных магов против наших войск, то почему бы нам не запросить у бюро большее количество детекторов? Та аппаратура, которую они используют здесь, лишь дешевый аналог самой передовой комплектации, которую я видел в Санкт-Петербурге. Будь у наших войск такие детекторы, ни один темный маг не смог бы пройти через линию обороны. За исключением самых могущественных, которые способны эти детекторы обходить. Но могущественные темные маги прорвутся в любом случае. Чтобы их остановить, нужны лучшие сотрудники бюро. Майор, что сидел напротив меня, покосился на отца. Видимо, он решил, что вопрос адресован ему, а это значит, что именно он отвечает за снабжение войск. «В чем дело, Фомин?» — рявкнул отец. «Отвечайте!» «У нас нет столько ресурсов», — медленно помотал головой он. «Если ваш сын полагает...» «В каком это смысле у нас нет ресурсов?» — воскликнул отец. «Нас давят, как щенков! Нет ресурсов, найдите их! Куда уходит финансирование? Насколько мне известно, император не жалеет денег на эту войну. Хотите сказать, я ошибаюсь?» «Никак нет, полковник», — стушевался майор Фомин. «Поднимите этот вопрос в бюро. Пусть привезут сюда самое лучшее оборудование. Иначе до Санкт-Петербурга дойдет целая рота темных магов, а мы даже этого не заметим. Думаю, в таком случае ни бюро, ни император точно не станут думать о том, что тратят лишнюю копейку на финансирование наших войск». «Вас понял, полковник», — кивнул Фомин. «Сейчас же закажу все необходимые материалы и оборудование». Совет длился достаточно долго. Еще несколько часов отец и его подчиненные обсуждали план дальнейших действий. Главным стал вопрос контрнаступления, которое должно было начаться в ближайшее время, но по итогу было принято решение сделать основной упор на оборону и лишь потом приступать к атаке. Поговорить с отцом после совета у меня возможности не было. Он ушел в командование, а потому я решил осмотреть лагерь. Все солдаты тем временем стекались в центр деревни, в длинное одноэтажное здание, которое служило столовой. Я присоединился к войскам и опробовал фронтовую пищу вместе с простыми солдатами. Никто из них не пытался со мной заговорить, но, судя по взглядам, многие оценили, что сын князя не гнушается обедать за пределами штаба. В столовой было немало медсестер. Они трапезничали вместе с солдатами, и я быстро сообразил, почему. Большинство держались поближе к бойцам, чтобы пофлиртовать. Что ж, каждый справлялся с тяготами войны как мог. Меня напрягал только тот факт, что я никак не мог найти Софию. Она ведь обещала скрыться среди медсестер. Неужели опять решила самовольничать? Я воспользовался теневым зрением и, к своему удивлению, обнаружил, что София, облаченная в форму полевой медсестры, сидит в нескольких метрах от меня. Зря я переживал. Она действительно смогла скрыться. Даже мне не удалось найти ее среди других девушек, не используя теневое зрение. София бросила на меня короткий взгляд, дав понять, что все хорошо, и вышла из-за стола. Один из солдат, что сидел рядом с ней, не отводил от девушки взгляда. Как только она прошла мимо него, боец размахнулся и звучно шлепнул мою ученицу по заднице. «Эй, красавица!» — воскликнул он. «Куда собралась? Посиди со мной. Я что-то плохо себя чувствую». София решила это проигнорировать и продолжила двигаться к выходу из столовой, но он схватил ее за руку и силой усадил обратно на скамью. Я заметил, как его ладонь легла на ее бедро. «Ну, чего ты ломаешься-то?» — прошептал он. «Я же прекрасно понимаю, зачем вы, медсестрички, постоянно третесь с нами в одной столовой». Моя рука сжалась в кулак, и я почувствовал мощное напряжение темной магии в воздухе. Поначалу я подумал, что на эмоциях потерял над собой контроль, но это оказалось не так. Это была не моя магия. Ее источала София. Девушка была готова взорваться. Еще немного, и она потеряет над собой контроль.